Государством – особая форма организации политической власти в обществе, обладающая суверенитетом и осуществляющая управление с помощью специальных органов. Государство является наиболее важным институтом политической системы. Различают государство правовое, ограниченное в своих действиях правом Конституции и призванное обеспечивать реализацию прав и свобод личности, и государство социальное, стремящееся к созданию для каждого гражданина условий и возможностей его всестороннего развития. По способам формирования властных институтов различают такие формы государства, как монархия и республика, по характеру распределения власти на территории, унитарное, федеративное и конфедеративное государство. Группы давления. Организованные группы, оказывающие воздействие на власть, но не стремящиеся к обладанию ею.